Неудачу обращаю в удачу и неумение в опыт. На будущее запомните, что кажущейся и временной неудачей огорчаться не надо, но спокойно, уверенно и просто и вместе со мною можно достичь того и то совершить, что в данный момент кажется трудным или даже невозможным. Если со мною, то победите всегда. Порадуемся тому, что на жизни и в жизни можно также успешно учиться, если в сердце Владыка.